Глава третья. И очередная встреча с антиауритом прошла на удивление гладко. На этот своеобразный гипнотический допрос Нилин отправился с профессором. Когда они в конце парковой аллеи ожидали своего добровольного языка, Скворцов от нетерпения переминался с ноги на ногу. «Ты правильно построил постгипнотическое внушение? Интересно, антиауриты ничего не заподозрили? Может быть, его перекинули в другой город?» То и дело спрашивал озадаченный Денис. Наконец, Андрей спокойно выдохнул. Инопланетянин вошел в парк и направился прямо к ним. Он поманил его рукой, и тот послушно направился вместе с ними вглубь парка. Найдя самый укромный уголок, они сели на расшатанную скамью и начали беседу. Нилин посмотрел антиауриту прямо в глаза и произнес: «Мой друг задаст тебе ряд вопросов. Отвечай на них без утайки. Ты можешь спокойно ему говорить все, что знаешь». «Скажи мне, солдат», — спросил Скворцов, — «как вы различаете себя и людей?» Пришелец молча расстегнул рубашку и показал висящий на шее брелок черного цвета. «Это дистанционный идентификатор. Подобное устройство есть у каждого члена бригады». «А что такое бригада?» — допытывался профессор. «Бригада — это группа находящихся в этом городе. Сколько вас в бригаде?» 46 особей. Как действует прибор?» Антиаурит взял в руки брелок, который легко умещался на его ладони, и показал на ряд разноцветных кнопок. «Когда мне нужно найти кого-то из своей бригады, я нажимаю зеленую кнопку и говорю: мне нужна связь с номером таким-то, и потом мы общаемся как по обычному телефону». «Ты говоришь только на русском языке?» «Нет, кроме этого сообщение можно также посылать на английском, французском и китайском языках. Мы запрограммированы на знание всех этих языков». «Ты знаешь всех членов бригады по именам?» «Я знаю некоторые имена, но по приказу для общения мы используем только номера. Так проще». «То есть ты не можешь по внешним признакам определить, кто перед тобой, твой соплеменник или человек?» «Когда между мной и другим жителем моей планеты расстояние меньше 10 метров, наши идентификаторы начинают ощутимо вибрировать. К тому же мы пришельцы, бледные по цвету кожи». «Расскажи о других кнопках на идентификаторе», — придвинувшись поближе к антиауриту, сказал Скворцов. «Синяя кнопка — это последние приказы. Просыпаясь утром, каждый из нас обязан сразу ее нажать. Бригадир уточняет задачу или всем сразу, или поодиночке. Красная кнопка — это сигнал тревоги, значит, с кем-то из нас случилась беда, нужна помощь. А это большая белая кнопка — разрешение на вход в телепортационный туннель». «На каком расстоянии действует этот прибор?» «Это мирный вариант идентификатора. Его диапазон около 200 километров. В случае войны мы получим другие приборы. Они более сложные и мощные». «Как ты выходишь на связь с бригадиром?» «Начальник всегда под номером первый. Я нажимаю зеленую кнопку и говорю: мне нужен первый. Все очень просто». «Ты рассказал обо всех функциях идентификатора?» «Я вам все рассказал». «Что будет, если ты потеряешь прибор?» «О, это большая беда!» Антиаурит еще больше побледнел. «Утрата прибора грозит полным разжалованием и отправкой. Как это у вас говорится, на каторжные работы?» «Какова у вас иерархия в бригаде?» «Самый главный — это номер первый, то есть бригадир. Второй по значимости — это номер два, и так по нисходящей. У меня небольшой чин. Из 46 членов бригады я имею 12-й порядковый номер». «Когда ты вернешься на свою планету?» — спросил профессор. «Я точно не знаю, но бригадир говорил, что примерно через 2 недели». «Дамы и господа, я хочу посвятить наше научно-производственное собрание», — профессорским тоном начал Скворцов. Нилин, глядя на него, невольно подумал. А ведь точно, все великие ученые немного того. И все же какой интеллект. С ним говоришь, как будто в энциклопедию смотришь. Прекрасный психотерапевт, психолог, блестящий гипнотизер, изобретатель, философ, писатель. Одних языков знает штук 6. Я вот, например, знаю только один, да и тот русский. Конечно, очень жаль, что всплыла вся эта история с антиауритами. Но Скворцов что-нибудь придумает, мы обязательно выйдем из всей этой передряги победителями. Зато я на всю жизнь связал свою судьбу с такими потрясающими людьми. Профессор, это что-то. Слава, перспективный молодой ученый, умница. А Кира... Тут вообще все складывается, как в сказке. Когда мы после вчерашней первой встречи с антиауритом зашли в квартиру, она всем своим поведением сразу показала, что я ее мужчина. Какая во всем этом чистота и непосредственность. На ночь она постелила в моей спальне для нас обоих. Профессор озадаченно оглядел нас и буркнул. Главное, чтобы все это не отразилось негативно на нашем главном деле. Помните, что сейчас в наших руках судьба всего человечества. Мы сложили ладони вместе и умильно посмотрели вверх. Он хохотнул и произнес: «Ну и бестии живы!» А потом была ночь, самая незабываемая ночь в моей жизни. С яростью старого холостяка я как лев набросился на свою добычу. Хорошо еще, что телевизор громко ревел какие-то песни, а профессор со Славой чуть ли не до утра играли на кухне в подкидного дурака. Обессилели мы только с восходом солнца. Я хотел что-то сказать, но Кира положила свои мягкие пальчики на мои губы и тихо прошептала на ухо: «Не трать лишних слов. По правде говоря, мы не знаем, что ждет нас завтра. Все, что между нами произошло, навсегда останется с нами. Если нам достанется выигрыш, то я сама попрошу тебя произнести все то, что ты собираешься сейчас сказать». Мне было так хорошо, что я не нашелся, что сказать в ответ, и только крепче обнял свою любимую. В эту ночь мне казалось, что я смогу защитить ее от всех напастей, какие только могут случиться. На следующий день я уже думал чуточку по-другому. Кто знает, насколько коварны пришельцы и что нас ждет впереди. А вдруг Кира погибнет? Что тогда будет со мной? Прав был профессор. Не время было заводить служебные романы. А с другой стороны, за ту бурную ночь, которую судьба подарила нам, теперь даже не жалко собственной жизни. Будем стойкими и последовательными, а там будь что будет. Во всяком случае, до сегодняшнего дня мы действовали очень осторожно и не совершали сверхопасных действий. Профессор — человек мудрый и не положит просто так наши головы на плаху. Подытоживаю сказанное. Нилин снова стал слушать то, что говорил Скворцов. Я осмелюсь высказать радостное для всех присутствующих заявление. У нас с вами появился прекрасный шанс побывать на планете антиауритов. А действительно, чем это мы хуже их? Они к нам прилетают шпионить, а мы в отместку заявимся к ним. Слава и Кира одобрительно захлопали в ладоши. Нилин смотрел на них с удивлением и не знал, что сказать. «А почему морская пехота замолчала?» — спросил Слава. «Вы понимаете, во что вы... мы собираемся впутаться?» — озадаченно произнес он. «Конечно, мой друг!» — профессор обнял его за плечи. «Спасение человеческой цивилизации — штука серьезная. Можем и головки сложить. Всякое бывает. Ты по-прежнему ничего не собираешься сообщать властям?» «Пока нет. Представь на секунду, что будет, если мы все подробно изложим представителям силовых структур. Они же все перепаскудят. А вдруг еще стрелять начнут по антиауритам? Тут такое начнется. А мы аккуратненько нагрянем к инопланетянам в гости. Все основательно разведаем, и только потом все подробно расскажем тем, кому обычно такие вещи рассказывают». «Вы сумасшедшие, но я, конечно же, с вами». «Андрей, я понимаю, что все это смотрится, мягко говоря, авантюрно. Но что ты предлагаешь взамен? У нас выхода нет». «Я уже и так, и сяк все обдумывал. Давать сейчас всю эту информацию политикам просто глупо. Так называемая элита мировых держав имеет обостренное чувство самосохранения. Они не станут думать о такой мелкоте, как ты или я. Политики или затеют сепаратные переговоры с инопланетянами с целью любой ценой сохранить свое богатство, или кинутся арестовывать антиауритов. Оба этих пути, насколько ты сам понимаешь, гибельны. Пришельцы имеют твердое намерение поставить нас на колени, и первый этап своей экспансии на Землю они уже успешно провели. Они уже здесь, они вокруг нас. Я все понимаю, Денис, но как мы попадем на их планету? А если все же попадем, то что там будем делать? Спросил Нилин. Мы наверняка знаем, что каждый антиаурит имеет индивидуальный идентификатор в виде брелка на шее. С помощью этого устройства они поддерживают связь друг с другом, но не только. Эта штуковина, помимо всего прочего, является чем-то типа нашего паспорта. Алкал вам является не тот пришелец, которого мы недавно допрашивали, а тот субъект, у которого висит на шее этот брелок. Как только я надену эту штуку на себя, так сразу же и стану этим пресловутым алкалвом. Ты наденешь, ты будешь алкалвом. Значит, нам нужна парочка брелков. Наконец-то дошло. Ладно, допустим, мы достали брелки, зашли в туннель, попали на их планету, а что дальше? Не знаю. Война план покажет. Может быть, мы пойдем, как всегда, закрыть туннель. Или вычислим идеолога экспансии на Землю и как-то позитивно повлияем на него. Может быть, подвернутся еще какие-нибудь варианты. Кто полетит? Ты да я, сказал Скворцов. Ну уж нет, неожиданно поднялась Кира. Я тоже хочу с вами. Почему женщины всегда на втором плане? А я, вскричал Слава, обо мне вы совсем забыли. Конечно, лучше бы лететь троим, профессор наморщил лоб. Вдруг с кем-то из нас что-то случится. Все-таки еще останутся две головы. Это гораздо лучше, чем одна. Ну так что? Не отступала Кира. Я лечу. Хорошо, летишь. А ты, Слава, автоматически становишься первым кандидатом на следующую экспедицию. К тому же надо оставить кого-то из своих на случай провала нашей затеи. Если мы вдруг не вернемся в течение 2 недель, ты сообщишь властям все, что знаешь. Кроме этого, у тебя будут драгоценные вещдоки, видео и аудиозаписи, а также кусок инопланетного комбинезона. «Славочка, ты же наконец-то прославишься!» — подскочила к нему Кира. «Представь кучу репортеров, свет софитов, и ты в окружении президентов Большой Восьмерки!» «Скажешь, что же!» — пробормотал явно расстроенный Слава. План профессора состоял из нескольких этапов. Во-первых, необходимо найти еще 2 антиауритов. Брелок алкалва у нас уже почти в кармане, значит, нужно еще 2, причем один женский, резонно заключил Скворцов. Во-вторых, необходимо без осечки проникнуть в туннель и оказаться на планете пришельцев. В-третьих, находясь на их планете... Вот тут обнаружилось самое слабое место в планах экспедиции. Здесь даже неугомонный оптимист-профессор говорил туманно и неопределенно. В конце концов сошлись на одном. Попадем туда и на месте решим, что предпринять. В-четвертых, предусматривалось благополучное возвращение на Землю через тот же самый уже разведанный туннель. Профессор запланировал начало экспедиции через 10 дней. Нилину поручили тщательно изучить психологию антиауритов. «Ты человек глубокий и последовательный, так что лучшего кандидата для выполнения этого задания я не вижу», сказал главный идеолог мероприятия. Кире поручили собрать экспедицию в дорогу. Другими словами, мужчины надеялись, что прославленная женская интуиция подскажет ей, что они должны взять с собой из вещей. Профессор должен заниматься всем понемногу, помогать Кире и Нилину, просчитывать всевозможные неожиданности, могущие встретиться им на пути, подготовить вместе со Славой доклад власть придержащим. Эта мера была не излишней, так как гарантировать полный успех всего задуманного практически невозможно. Подумать, какое лучше прихватить с собой оружие. Время поджимало, так что все бросились выполнять свои непосредственные обязанности. Нилин несколько раз встретился с Алкалвом и проводил с ним плановые гипнотические допросы. Изъятие брелка у пришельца откладывалось на последние два дня, так как экспедиционеры боялись, что антиауриты, начав его искать, могут временно заблокировать туннель. То, что пришелец должен исчезнуть, было для всех ясно как день, оставлять его без брелка было крайне рискованно. Никто не знал, каким пыткам его подвергнут на его родине. Возможно, что их технологии по промыванию мозгов так же совершенны, как и космотрафик. Еще двоих антиауритов предстояло только найти, но Нилин успокоил всех, сказав, что ситуация под контролем. Алкалф много рассказывал о своей планете, об их обычаях и традициях. Он во многом успокоил их тем, что отпала необходимость учить инопланетный язык. Оказалось, что русский язык вполне годился. «У нас вы можете смело говорить на русском, английском, французском и китайском языках. Очень многие жители планеты посещают Землю. Поэтому директория издала специальный акт, чтобы в общении друг с другом эти языки активно использовались. Это считается необходимым для тренировки, то есть для работы на Земле». Как оказалось, этнические языки на их планете весьма многочисленны. «Так что нам проще говорить на ваших языках, чем на своих. Все диалекты нашей планеты никто толком не знает». Эта новость оказалась чрезвычайно важной. Профессор сказал, что теперь у нас руки развязаны, и мы сможем спокойно погулять по их планете. Нилин выяснил, что государственное правление на планете Алкалва типично авторитарное. Судя по всему, через некоторое время у них может случиться государственный переворот. Что-то типа нашей монархии лет 30 назад было сменено правлением военных. Директория, главный государственный орган управления планетой, состоит из 10 начальников.